акты археологической экспедиции, том 1, номер 26. Но когда Витовт умер и Литва ослабела от междоусобий, а в Москве Василий Васильевич взял явный верх, тогда тот же рязанский князь Иван Федорович примкнул к Москве и, умирая в 1456 году, отдал 8-летнего сына своего на руки великому князю Василию. Последний перевез малютку Василия вместе с сестрою к себе в Москву, а в Рязань и другие города княжества послал своих наместников. В Твери в 1426 году умер великий князь Иван Михайлович во время сильного морового поветрия. Ивану наследовал сын его Александр, но и этот умер в том же году. Старший сын и наследник его Юрий княжил только 4 недели и умер. Место Юрия занял брат его Борис Александрович, тогда как оставался еще в живых двоюродный дед его, князь Василий Михайлович Кашинский. Василий, как видно, не хотел уступать своего старшинства без борьбы, и Борис спешил предупредить его. Под тем же годом встречаем известие, что князь Борис Александрович схватил деда своего, Василия Михайловича Кашинского. Но если старый порядок вещей явно везде рушился, то новый не установился еще окончательно. Борис занял главный стол мимо старых прав двоюродного деда и мимо новых прав племянника от старшего брата, ибо у князя Юрия Александровича остался сын Иван, который не наследовал отцу в Твери и должен был удовольствоваться уделом зубцовским.